Глава 13. Звонка Натали Антон ждал весь вечер. Сначала он как неприкаянный слонялся по комнатам, едва ли не ежеминутно поглядывая на часы. Затем разозлился на себя и попытался хоть чем-то заняться. Но все валилось из рук. Попробовал почитать детектив, но, пробежав глазами 2-3 страницы, поймал себя на том, что потерял нить повествования уже на втором абзаце. Стиснув зубы, он стал читать сначала, вслух проговаривая слова. С тем же результатом. Тогда он захлопнул книгу, включил телевизор и с полчаса таращился в экран, пока не осознал, что понятия не имеет, о чем была передача. Механически листая страницы или бездумно следя за сменяющими друг друга кадрами, Антон думал о Натали. О серьезных глазах Натали, глядящих на него поверх бокала с белым вином. О том, как она смеялась, когда он от волнения никак не мог попасть ключом в замочную скважину. Смех был веселый, чуть хмельной и совсем не обидный. О коже Натали под его ладонями, прохладной, а потом такой теплой. Антон выключил телевизор и заходил по комнате. Пир во время чумы, навязчиво думал он. Все шло к тому, что через несколько дней предстоит столкнуться с нелюдями. И неизвестно, кто в этом столкновении победит. Вполне возможно, очень скоро его уже не будет в живых. А он взял и позволил себе увлечься. Да какое там увлечься? Влюбиться по уши. Пора называть вещи своими именами. К тому же, это для него проведенная вместе ночь, как оказалось, значит так много. А что думает об их отношениях Натали, попросту неизвестно. Вполне вероятно, что не придает им большого значения, и то, что Антон называет любовью, для нее лишь приятное времяпрепровождение с не самым худшим партнером, не более. Внезапно эти аргументы показались неважными и даже неверными. Любой из них может вот-вот погибнуть, но это вовсе не означало, что надо опустить руки и ждать, чем все закончится. А означало как раз, что необходимо действовать. Защитить Натали, отвести от нее прицел, пускай даже похитить ее и умчать отсюда прочь, хоть на край света. «Что же это я?» — ужаснулся Антон, поймав себя на последней мысли. «Ведь знал же, на что иду, когда вступал в группу. А теперь получается, что готов бежать?» «Любовь — не оправдание. И жизнь Натали тоже не оправдание, не говоря о его собственной жизни». «Правильно сказал граф. Это война. Они все в ней солдаты. Солдаты не дезертируют. Они идут до конца». Самарин посмотрел на часы. Время близилось к 9. Раньше, чем через 1-1.5 часа, Натали вряд ли позвонит. Если Голдин пригласил ее в ресторан, то на 2-3 часа это мероприятие неминуемо затянется. Потом Натали еще понадобится время, чтобы проститься, добраться до гостиницы, привести себя в порядок. Ожидание становилось невыносимым. И когда в прихожей внезапно зазвонил телефон, Антон бросился к нему, сломя голову. Только сорвав уже с аппарата трубку, он кинул взгляд на определитель. Звонила Надя. «Здравствуй, Антоша». Надя на секунду замялась. «Знаешь, я весь день думала о нашем утреннем разговоре и пришла к выводу, что была неправа. Не то чтобы совсем, но все же. И я подумала, знаешь, нехорошо такие вещи обсуждать по телефону. Как ты считаешь?» «Да, конечно», — промямлил Антон, неуверенный, какого ответа от него ждут. «По телефону действительно неудобно». «А что, если нам завтра встретиться?» — спросила Надя. «Я знаю, субботы ты проводишь с детьми, и подумала, что мы все вчетвером могли бы, скажем, пойти в парк, в ЦПКО, например. Как ты думаешь? Мне кажется, дети не станут возражать. Они ко мне прекрасно относятся. Ну да ты и знаешь. И мне они нравятся». Надя запнулась, словно потеряв нить разговора. «Посидим где-нибудь в кафе, поболтаем, пока Димка с Танечкой гуляют». Антону вновь стало стыдно. Мало того, что он умудрился не позвонить Наде вчера, но и сегодня, даже после скверно закончившегося утреннего разговора, ему не пришло в голову набрать ее номер и поговорить, успокоить. Как бы то ни было, Надя не заслуживает пренебрежительного отношения. «Понимаешь, Надюша, — мягко сказал Антон, — завтра, может быть, не получится, по независящим от меня причинам, и потом, завтра я не встречаюсь с детьми, так вышло, но я не против увидеться с тобой, я имею в виду, что хочу увидеться, — поправился он. Что, если мы сделаем так? — Антоша, поступай, как тебе удобно, — прервала Надя. — Не можешь, значит, не можешь. — Подожди, я ведь не сказал, что не могу. Сказал лишь, что может не получиться. Но если окажется, что завтра я свободен, мы вполне сможем встретиться и поговорить. А если нет, то послезавтра. Давай я тебе перезвоню, когда буду знать наверняка. Какие у тебя планы на выходные? Да нет у меня никаких планов. Надин голос, до этого размеренный и спокойный, едва не сорвался, и Самарину, представившему, что она сейчас чувствует, в очередной раз стало не по себе. Буду сидеть дома и ждать твоего звонка. Я обязательно позвоню. Антон явственно представил себя на Надином месте. Он ведь тоже сейчас сидел дома и маялся в ожидании звонка. Постараюсь завтра, и мы встретимся. Но если не получится, тогда послезавтра уже непременно. Договорились? Хорошо, Антоша. В Надином голосе послышалось облегчение. К себе я тебя не приглашаю, хотя, если хочешь, можешь, конечно, и приехать. Я собираюсь печь яблочный пирог, тот, который ты любишь, но не волнуйся, мы можем встретиться в любом другом месте, я пирог захвачу с собой. «Спасибо, Надюша», — сказал Антон признательно. «До встречи». Телефон зазвонил вновь, едва Самарин положил трубку. «Да что за чертовщина», — думал он, хмуро глядя на Аллочкин номер, высветившийся на определителе. «Сговорились они, что ли?» «Привет, Антон». Аллочкин голос, особенно в контрасте с Надиным, звучал весело и задорно. «Что же ты не звонишь? Соблазнил бедную девушку, обесчестил, можно сказать, и в кусты?» Аллочка игриво захихикала, и Антону вдруг показалось, что он слышит в доносящихся из трубки звуках что-то напряженное и искусственное. «Извини», — сказал Самарин сухо. «Соблазнил, обесчестил. Мне сдается, это все слова из репертуара прошлого века, а то и позапрошлого». «Ладно, пошутить уж нельзя». Голос Аллочки из дурашливого превратился в серьезный. «У меня к тебе дело, важное, даже очень важное и срочное. Мне нужна твоя помощь. Мы можем встретиться?» «Час от часу не легче», — подумал Антон. «Действительно, будто сговорились». «А что случилось?» — спросил он. «Откуда, собственно, взялись срочность и важность? И когда ты хочешь встретиться? Сегодня в любом случае не получится. Я, видишь ли, занят». «Не надо сегодня», — быстро ответила Аллочка. «Может быть, не понадобится и завтра. Может быть, и вообще не понадобится. Но если понадобится, то я буду тебя очень просить. Это действительно важно, Антон. Для меня важно. И займет у тебя немного времени, обещаю». «Да в чем дело-то?» — снова спросил Самарин. «Важно, срочно, быстро. Нет, я не против, если надо помочь, но хочу хотя бы знать, что за помощь от меня потребуется». «Извини, это не телефонный разговор», — поспешно проговорила Аллочка. «И ничего особенного от тебя не потребуется. Мне просто надо встретиться кое с кем, и надо, чтобы рядом кто-нибудь был. Мужчина, чтобы рядом был, понимаешь? Не бойся, это не опасно, никакого криминала. И даже много времени у тебя не займет. Если действительно понадобится, я при встрече все тебе расскажу. Понимаешь, мне некого об этом просить». «Да-да», — усмехнувшись про себя, подумал Антон, — «как же некого? Макс для серьезной и важной встречи, получается, не годится. Или, надо понимать, его просить неудобно?» «Ладно», — сказал он вслух. В конце концов, отказать в таком пустяке было бы с его стороны свинством. «Только предупреди меня, пожалуйста, заранее». «Я постараюсь, но вдруг у меня не получится. Может, статься, придется ехать навстречу немедленно. Но еще раз повторяю, это в любом случае ненадолго. Неужели не найдешь полчаса для влюбленной в тебя бедной девушки?» А в голосе Аллочки вновь послышались заискивающие игривые нотки. «Которая так на тебя рассчитывает». «Хорошо», — Антон с трудом сдержал невесть, откуда взявшуюся неприязнь. «Сделаю все, что от меня зависит. Звони». «Спасибо, милый, я знала, что ты не откажешь», — прощебетала Аллочка и разъединилась. «Косарь словно в воду глядел», — подумал Антон. «Меня действительно угораздило запутаться в бабах, причем в самый неподходящий момент». Натали позвонила в 11:45. К этому времени Самарин уже порядком извелся в ожидании. «Ты звонишь из гостиницы?» — радостно спросил Антон. «Давай я за тобой приеду». «Нет, не из гостиницы», — рассмеялась Натали. «Я есть рядом с твой дом, хотеть делать сюрприз, а потом забывать твой квартира. Я звонить другой квартира, и один мужчина говорит, что я блядь». «Что есть блядь, Антон? Это есть проституцион, проститутка?» «Это...» — ошалел Самарин. «Да подожди с этим, ты где сейчас?» «Я же говорить, рядом с твой дом», — снова засмеялась девушка. «Дом я помнить, квартира забывать. Я приезжать в такси, и я...» «Стой, никуда не уходи», — закричал в трубку Антон. «Я сейчас». Он выскочил на лестницу, перепрыгивая через три ступеньки, сбежал с нее вниз, пинком ноги распахнул входную дверь и оказался на улице. Натали стояла прямо напротив подъезда и заливисто смеялась. «Я есть немного пьяная», — призналась она, когда подбежавший Антон прижал ее к себе. «Сегодня есть очень смешной день. Сначала один мужчина предлагать мне замуж, потом второй называть меня проститутка». «Это не проститутка», — сказал Антон. «Есть разница в смысле этих двух слов, хотя неизвестно, какое лучше». «Чёрт, да что же это я несу, и что мы тут стоим? Пойдем наверх». «Ты запомнила, в какую квартиру звонила? Мне жутко хочется накатить этому второй мужчина в морду. Впрочем, и первому, который предлагал замуж тоже, несмотря на служебные отношения и даже на внеслужебные». Антон не мог толком сказать, спал ли ночью, но полагал, что скорее нет, чем да. Часы показывали 7 утра. Через полчаса Натали предстояло ехать в аэропорт встречать соотечественников, которые, как выяснилось, прилетали все-таки сегодня. Антон предложил ее сопровождать, но девушка отказалась. «Я не хотеть, комиссар, спрашивать, почему мужчина утром», — мягко сказала она. «Он знать мой отец и часто думать обо мне, как о дочь». «Хорошо», — согласился Антон. «Не будем шокировать добропорядочного французского гражданина, к тому же бывшего полицейского». «А какие планы у мадемуазель на сегодняшний вечер?» «Я не знать», — Натали пожала плечами. «Комиссар встречаться с граф, может быть, тет-а-тет. Тогда потом комиссар говорить мне, что делать». «А может быть, мы встречаться с граф все вместе, но любой случай я звонить тебе, хорошо?» «Хорошо». Антон принялся разливать по чашечкам кофе. «Я буду ждать. Знаешь, я хотел тебя спросить». «Да?» — задорно прервала Натали. «Я угадывать. Ты хотел спросить, как хорошо мне было? Не усыпа? Ответ есть. Уи, да». «Спасибо». Антон почувствовал, что против воли краснеет от эдакой непосредственности. «И мне. В смысле, мне было вообще божественно, но спросить я хотел о другом. Скажи, дома, то есть во Франции, у тебя кто-то есть? Муж или мужчина? Это, может, и не мое дело. Дай мне сигарету», — вместо ответа попросила Натали и отставила в сторону недопитую кофейную чашечку. «Это твой». «Твое дело, но мы говорить об этом другой раз». «Да, конечно». Антон поднес девушке зажигалку и прикурил сам, чувствуя, как от слов «это твое дело» у него потеплело внутри. «В другой так в другой. Но я хочу вот что сказать. Тебе, наверное, нужно знать обо мне кое-что, понимаешь? Я, конечно, веду себя по-идиотски, начиная такие разговоры с утра пораньше и в торопях, но... «Ты не есть как идиот», — ласково сказала Натали и накрыла ладонью Антонову руку. «Я знать, твоя жена умереть, ты иметь два детей, ты это хотеть мне говорить?» «Да, это», — Антон потупился. «Я отец двоих детей, девочка и мальчик, и я... я знать это. Мы говорить и другой раз, но одна вещь я говорить сейчас. Я никогда не быть замуж, но я знать, у меня не может быть свои дети». Поэтому, если я выходить замуж и муж иметь дети, я усыновлять. Секунд пять Йолны ошеломленно смотрели друг на друга. Райгер пришел в себя первым. «Я за ней!» — крикнул он и метнулся к двери. «Может быть, сумею ее догнать?» «Постой!» — Йоргим ухватил Рильё за локоть. «Это может оказаться ловушкой. И даже если ты догонишь ее, что дальше?» «Притащу сюда. Мы выбьем из нее, что стоит за всем этим». «Не стоит и пытаться, Рильё. Она может не владеть информацией. Возможно, ее просто попросили, и тогда за ней наверняка следят те, кто ее послал». Мы не должны рисковать без веских причин, потому что можем подвергнуть опасности. Йоргим опустил руку Рильё и замолчал, не докончив фразы. «Ты прав», — Райгер с шумом выдохнул воздух и расслабился. «Я понимаю, что ты хотел сказать. Они, возможно, держат Йолну заложницей. Наверное, так и есть, иначе откуда у них ее имя? С каким же наслаждением я убил бы их прямо сейчас?» «Давай успокоимся и будем рассуждать здраво», — предложил Йоргим. «У нас есть телефон, и мы должны по нему позвонить. Дальнейшее будет зависеть от того, что нам скажут». Йоргим протянул Райгеру трубку мобильного. «Звони ты, у тебя, по крайней мере, хороший русский». Райгер повертел телефон в руке. «Гиол», — задумчиво произнес он. «Когда-то этим именем называли многих», — поспешно сказал Йоргим. Райгер кивнул и, не колеблясь, больше набрал номер. «Здравствуй», — приветствовал его мужской голос в трубке. «Я ждал твоего звонка». «Кто ты и что тебе надо?» — стараясь звучать спокойно, спросил Райгер. «Кто я, ты узнаешь при встрече. А кто ты, я знаю и так. У меня к тебе дело». «Вот как? А если я не хочу иметь с тобой никаких дел?» «Захочешь», — после короткой паузы сказал собеседник. «Твоя баба у нас. Я сейчас отключусь, а ты подумай. На раздумье тебе 5 минут. Если перезвонишь, мы договоримся о встрече. Если нет, считай, что твоя родственница или кто вы там друг другу уже на небесах. И не бойся, не в моих интересах тебя мочить. Ты все понял?» «Понял», — хрипло ответил Райгер и разъединился. «Это они», — сказал он Йоргиму. «Все как всегда, шантаж. Предложили встречу, дали 5 минут на раздумье. Если не перезвоню, угрожают... угрожают расправиться с Йолной». «Она у них?» — быстро спросил Йоргим. «Говорит, что у них». «Хорошо. Надо будет в этом убедиться, но пока выхода у нас нет. Звони, договаривайся о встрече». Назначившего встречу Райгер узнал сразу. Им оказался тот самый молодчик, которого они с Йоргимом неоднократно видели у дома на Садовой, а потом у входа в фирму Натали. Молодчик стоял, облокотившийся парапет набережной обводного канала. В левой руке у груди он держал такой же листок бумаги с надписью «На Елоне», что Райгер 1,5 часа назад впервые увидел в бинокль. Мелкий косой дождь, зарядивший, пока Райгер добирался до места встречи, промочил листок насквозь, но надпись, сделанная, видимо, водостойким фломастером, держалась. «Все то же самое. Пауки в банке начинают пожирать друг друга», — подумал Йолн. «Интересно, чьим телом надо будет завладеть в этот раз? Наверняка одного из его ближайших соратников или друзей». Райгер приблизился, встал рядом с назначившим встречу человеком и тоже облокотился о парапет. «Ну и сволочь», — подумал Йолн. «Глядишь, сейчас еще и руку протянет, с такого станется». «У нас мало времени», — предлагать рукопожатие человек не стал. «Может быть, его совсем нет, и делать все придется быстро. Ты можешь звать меня Максом. Как обращаться к тебе?» «Никак», — сухо сказал Райгер. «Говори, зачем звал». «Хорошо, значит, обмен любезностями опустим. Я знаю, кто ты такой, знаю, зачем ты здесь. Твоя скво, или как вы их там зовете, у меня. Если я погибну, она тоже умрет. Где она заперта, кроме меня, не знает никто, поэтому...» «Доказательства», — бросил Райгер, не дослушав. «На, держи». Макс протянул сложенный вдвое лист бумаги. Райгер раскрыл его и едва не вскрикнул. В верхней части листа на Елоне было написано: «Шла Гьёл много дней и видела много земель, и удивлялась тому, как велик мир. Наконец пришла она в страну, где никто не живет, и только ядовитые змеи ползают среди песков». Это был фрагмент древней сказки, известной каждому Йолну. Райгер слышал ее много раз от старших, когда сам был молодым. А позже эту сказку рассказывала детям Елит и его Олни. Райгер сглотнул слюну. Вот уже 5 веков, как он потерял Елит и детей, но воспоминания о них до сих пор отзывались болью, к которой привыкнуть оказалось невозможно. «Хорошо», — сказал Райгер хрипло и спрятал листок в карман. «Говори, что у тебя за дело». «Вот здесь», — Макс протянул папку, — «фотографии и адреса. Всего людей 3. Ты начнешь с того, что станешь любым из них. Не знаю, как вы называете это. В общем, ты должен выбрать любое тело из 3. Сделать это надо как можно быстрее. Лучше всего, если ты начнешь прямо сейчас. Остальных 2 надо устранить, чтобы не помешали делу. Я тебе помогу. Мы постоянно будем на связи. На, держи». Макс протянул мобильный телефон. «У меня такой же. Оба чистые. А как закончим, от них избавимся. Номер моего сидит в памяти, и по нему ты застанешь меня в любое время». С полминуты Райгер молчал, затем упрятал телефон за пазуху. «Допустим», — сказал он. «Я сделаю, что ты просишь. Это все?» «Это только начало. Тело кого-то из этих 3 тебе понадобится, чтобы попасть в квартиру 1 человека. Любой из них может пройти к нему, но никого другого охрана не пропустит. Адрес и фотография этого человека тоже в папке. Его зовут...» «Его зовут граф Николай Муравьев», — вместо Макса закончил фразу Райгер. «Что ж, этого следовало ожидать. Приятно иметь дело с умным че...» Макс осекся, «с умным Йолном. Так ведь вы себя называете?» Райгер облокотился локтями о парапет и сплюнул в канал. Его переполняла брезгливость. Только что этот человек подставил и обрек на смерть своего старшего, наставника, возможно, друга, и говорит об этом как о чем-то обыденном. Спешит, торопясь, надо полагать, покончить с делом, прежде чем тот примет ответные меры. Какая все-таки дрянь, подлая, бессовестная дрянь. А Йиргим еще говорит что-то о равенстве, надо же. Райгер ведь всерьез начал задумываться над словами Рильё. О каком равенстве может идти речь? «Опустим это», — сказал Райгер вслух. «С кем тебе приятно иметь дело и с кем нет, мне безразлично». «Опустим, так опустим», — невозмутимо согласился Макс. «Итак, ты разбираешься с этими 3, а затем проникаешь в квартиру и становишься графом Муравьевым. Возможно, я сумею тебе помочь. Попробую взять на себя самого из 3 опасного. Если мне удастся с ним справиться, тебе останется лишь приехать, куда я скажу, и занять его тело. Не волнуйся, оно будет в нужной кондиции. Ты же позаботишься насчет остальных. Начинай с того хлюста, которого зовут Ефим Голдин. С ним проблем быть не должно, хотя у него, как и у остальных, есть оружие. Однако я сильно сомневаюсь, что он знает, куда надо нажимать, чтобы из ствола вылетела пуля. Теперь этот, Артём Янакиев. Его еще нет в городе. Но скоро он появится, не сомневайся. Тебе надо успеть сделать все до того, как он приедет. Если не успеешь, его придется валить. Постараюсь и здесь помочь, но сложиться может по-разному. Хорошо. Допустим, я становлюсь графом Муравьевым. Что дальше? Дальше просто. В той же папке все данные по банковским счетам. Ты улетаешь в Швейцарию, билет я тебе обеспечу, по этому поводу можешь не беспокоиться. Предъявляешь отпечатки пальцев, снимаешь деньги и переводишь их на счет, который указан отдельно. Это мой счет. Как только деньги окажутся на нем, я отпускаю девку. Гарантии. Брось, какие могут быть гарантии? Мое честное слово, разве что. Кстати, не думай, что ты работаешь за бесплатно. Я выделю вам такой процент, что хватит прожить не один десяток лет, вообще не думая о деньгах. Ты учти это. Райгер посмотрел человеку в глаза. «Он ведь не шутит», — ужаснулся Йолн и мысленно выругал себя. Он был в подобных ситуациях не однажды, но так и не сумел привыкнуть. «Этот гад действительно думает, что сейчас облагодетельствовал меня, и что я пойду на это, если не ради соплеменницы, то из-за проклятых денег». «Засунь свой процент себе в задницу, свинья», — сказал Райгер и презрительно плюнул собеседнику под ноги. «Что ж, как хочешь», — невозмутимо пожал плечами Макс. «Потом не говори, что я тебе не предлагал», — усмехнулся он. «А теперь слушай меня внимательно, человек», — сказал Райгер, и в его голосе прозвучало такое, что усмешка слетела у Макса с лица. «Я сделаю это, все, что ты сказал. В лепешку расшибусь, но сделаю. Но если что-нибудь случится с ней, если хоть что-нибудь, ты понял меня? Я клянусь, я тебя из-под земли вырою. Тебе не жить, я не отступлюсь, пока не найду тебя, и тогда позабочусь о том, чтобы ты подыхал долго. Клянусь тебе в этом всем, что для меня свято, человек. А если случится так, что не застану тебя в живых, моя месть пойдет на детей твоих и родственников. Теперь я спрашиваю тебя, ты меня понял?» «Я понял тебя», — ответил Макс, и Райгер внутренне усмехнулся. Голос человека ощутимо дрожал. «Мы с тобой поняли друг друга», — сказал Макс уже более твердо. «Ты делаешь свою часть, я свою. Ты сейчас поймаешь такси и уедешь. Я хочу быть уверенным, что ты занялся делом, а не принялся меня выслеживать». Йолн резко выпрямился, повернулся к человеку спиной и, не прощаясь, пошел от набережной прочь. «Чуть что, сразу звони!» — крикнул тот ему в спину. Райгер оглянулся. «Позвоню», — бросил он через плечо. «Не беспокойся». Йолн поднял руку, и полминуты спустя рядом притормозило такси. «Он даже не обиделся, когда я назвал его свиньей и велел засунуть деньги себе в задницу», — думал Райгер, усаживаясь рядом с водителем. «Эта тварь снесла оскорбление, не моргнув и глазом. Приняла как должное. Просто его проглотила». Антон встретил Надю у станции метро «Площадь Мужества». Вопреки обещавшим ясный день утренним прогнозам, к полудню зарядил мелкий косой дождь. Он не прекращался вот уже третий час, и Надя едва вышла из метро, раскрыла зонтик. Самарин из окна машины помахал ей рукой. «Здравствуй, Антоша!» — Надя уселась на пассажирское сиденье. «Ты уже придумал, куда мы поедем?» «А давай в Сосновку!» — Антон включил двигатель и вырулил на площадь. «Тут езды всего 2 минуты. Побродим по аллеям, народу в парке сейчас немного, дождь все-таки. «Так промокнем же!» «Ну, ты не промокнешь, вон какой у тебя зонт, а я, если промокну, так не растаю. Да и потом, кончится же этот дождь когда-нибудь. Там ко всему есть навесы, лавки, детских площадок полно. Посидим, поболтаем, мешать нам никто не будет». «Ладно, Антоша, поехали, раз ты так хочешь. Тем более я никогда в этом парке не была». «Ну вот и славно», — Антон вывернул на Тореза. «А вот уже и парк начинается, он большой, тянется отсюда аж до самых озерков». Антон въехал на стоянку и запарковал «Пежо». Выбрался из машины, обогнул ее и распахнул пассажирскую дверцу. «Прошу», — сказал он. «Дождь, между прочим, считай, прекратился». «Так капает же», — Надя протянула руку ладонью вверх. «Или это мне кажется?» «Это с деревьев, но зонт возьми обязательно, мало ли, опять польет». Они медленно побрели по ведущей вглубь парка аллее. Самарин молча курил, Надя шла, опустив голову рядом. «Яблочный пирог хочешь?» — спросила она. «Конечно, с удовольствием». Надя принялась доставать из сумочки пирог, и в это время зазвонил Антонов мобильник. «Антон, привет!» — раздался в трубке Алочкин голос. «Ты где? Помнишь, что ты мне обещал?» Самарин мысленно чертыхнулся. «Помню, но я сейчас не могу», — сказал он. «Извини, занят». «Антон, это очень важно». В Алочкином голосе явственно прозвучала тревога. «Ты можешь сказать, где ты?» «В Сосновке. Но я же сказал, я занят. Понимаешь, занят, и я не один. Твое дело может подождать до завтра или хотя бы пару часов?» «Нет, не может. Антон, прошу тебя, приезжай. Я в Озерках, это совсем рядом. Попроси тех, с кем ты там, подождать. Это займет 10 минут. Через полчаса ты уже вернешься». «Да в чем дело, в конце концов?» Алочкина настойчивость действовала на нервы, и Антон уже с трудом удерживался от резкости. «Ты все же объясни толком, что за дело жизни и смерти такое?» «Я не могу по телефону». Теперь в Алочкин голос вкрались истерические нотки. «Просто поверь, это очень важно». «Ладно», — решился Антон, — «подожди». Он прикрыл трубку ладонью и повернулся к терпеливо ждущей в сторонке Наде. «Надюш, тут знакомая просит подъехать на 10 минут. Это совсем рядом. Туда и сразу обратно. Говорит, очень важное дело. Ты как?» «Ну, раз важное и к тому же знакомое, тогда поехали», — улыбнулась Надя. «Хорошо, давай адрес», — бросил Самарин в трубку. «Только я буду не один». На этот раз паузу взяла Алочка. Антон понял, что наступила ее очередь задать вопрос невидимому собеседнику. «А сколько вас?» — спросила, наконец, Алочка. «Это что, имеет значение, черт возьми?» — не выдержал Антон. «Ты меня будто допрашиваешь. Нас двое, со мной девушка». На этот раз пауза длилась совсем недолго. «Конечно, приезжайте вдвоем», — прервала ее Алочка, видимо, обменявшись репликами с прежним собеседником. «Записывай адрес или запоминай. Найти очень легко, там 2 поворота всего, и дом такой на отшибе. Я буду ждать тебя на улице, у ворот. Ты меня издалека увидишь. Ну, если заблудишься, тогда позвони». Антон, стиснув с досады зубы, выслушал адрес. «Жди, будем», — сказал он коротко и разъединился. «Ничего», — спокойно сказала Надя, — «не извиняйся, бывает. Поехали, заодно посмотрю на твою знакомую». «Надюша, это сотрудница фирмы, в которой я работаю. Секретарша главного босса. Все же прости, что так получилось. Знаю я эти 10 минут. Хорошо, если за час обернемся. Но мы же не спешим, верно?» «Секретарша главного босса?» — улыбнулась Надя. «Ну, раз такая важная персона просит, то отказывать грех. Поехали уже. На вот твой пирог». Нахваливая пирог, Антон вырулил со стоянки на Тореза, через 5 минут повернул на Выборгское шоссе и еще через минуту ушел на Озерки. Нужный дом он нашел легко. К нему вела узкая и изрядно разбитая тупиковая улочка, и в сотни метров по ходу, как и обещала, стояла Алочка. Поразмыслив, Самарин решил пройти эти 100 метров пешком и припарковал машину у съезда рядом со знаком «Дорога ведет в тупик». «Пойдем, Надюша», — сказал он, выбравшись из машины. «Вон та дама, которая нас ждет». Они двинулись по тупиковой улочке к дому, где у ветхих ворот нетерпеливо переминалась с ноги на ногу Алочка. «Надя», — представил спутницу Антон. «А я Алла», — отрекомендовалась хозяйка. «Очень приятно». Подражанию голоса было заметно, что Алочка нервничает. «Спасибо, что приехали. Пройдемте в дом», — сделала она приглашающий жест. «Уверяю вас, это ненадолго». Антон пропустил женщин вперед и двинулся вслед за ними по узкой заросшей травой тропинке. Вблизи дом казался полной развалиной. Скрип крыльца, на которое ступила Надя, это подтверждал. Надя скрылась в доме, Алочка все еще стояла на крыльце, придерживая для гостя дверь. В этот момент зазвонил Антонов мобильник. На определителе высветился номер Муравьева. «Секунду», — Самарин отступил на 5 шагов назад по заросшей сорняком тропинке. «Да, слушаю вас, Николай Иванович». «Антон, быстро назовите имя своей жены», — раздался в трубке голос графа. Антон едва не отшатнулся. Муравьев почти кричал. «Вы поняли меня? Быстро назовите мне имя своей жены. Сейчас, жену!» «Ольга Самарина», — растерянно сказал Антон. В следующий миг он понял, в чем дело. Граф проверял, действительно ли трубку снял коллега, а не захвативший его тело нелюдь. Антон подобрался. «Что случилось?» — спросил он быстро. «Слушайте меня внимательно», — громко и по-военному чеканя слова сказал граф. «Где бы вы ни были, бросайте все дела и срочно приезжайте. Ни в коем случае не вступайте ни с кем в контакт, вы поняли?» «Понял», — подтвердил Антон. «Но есть небольшие проблемы, Николай Иванович». «К дьяволам проблемы!» — закричал граф. «Они достали Косаря и Макса, вам ясно? Обоих сразу! Косарь ушел, вообще ушел, вы поняли? А Макс исчез, вам ясно, что это означает?» «Ясно», — пробормотал Антон, еще не понимая, что именно означают слова графа. «Косарь ушел», — повторил он автоматически, — «а Макс...» Самарин осекся. До него, наконец, дошло. «А, проклятье, понял!» — закричал он в трубку. «Выезжаю!» Антон разъединился и ошалело потряс головой. Аллочка, все так же стоя на крыльце, в упор смотрела на него, и Самарину вдруг показалось, что в глазах у нее плещется страх. Антон шумно выдохнул. Надо было немедленно взять себя в руки и принимать решение. «Так», — закричал он в открытую дверь, — «Надя, иди сюда. Быстро, прошу тебя. Все вопросы потом». «Извини», — сбавив тон, бросил он Аллочке. «Случились страшные вещи. Мы должны немедленно уехать». «Как уехать?» — пролепетала Аллочка. «Почему?» «Надя, да скорее же!» — проигнорировав вопрос, закричал Антон. Надя так и не появилась. И Самарин осознал, что с ней, возможно, происходит что-то неладное. Он сунул руку за пазуху. Ладонь нашла в пришитом нагрудном кармане рифленую рукоятку. Мгновение спустя в дверях появилась рослая фигура, и Антон выдернул пистолет. Он готов был стрелять, и лишь в последний момент сдержался и замер на месте. На крыльце, кривовато улыбаясь, стоял Макс. Руки он задрал вверх, словно сдавался неведомому врагу. Такси свернуло с Обводного на Лиговку, и Райгер велел водителю остановиться. Ергим ждал, прислонившись спиной к водосточной трубе на стене углового дома и не обращая внимания на мелкий назойливый косой дождь. Через 5 минут Ёлны уселись за столик на двоих в ближайшем заведении, не то кафе, не то закусочный. Райгер заказал кофе и раскрыл полученную от Макса папку. И еще через 15 минут изучение ее содержимого было закончено. Рильё посмотрели друг на друга. «У нас нет другого выхода», — выразил общую мысль Ергим. «Один из нас должен сделать то, что велел этот подонок, и времени тоже нет. Надо начинать немедленно». «Тогда пошли», — Райгер резко поднялся и бросил на столик пару смятых купюр. «Детали обсудим по дороге, хотя уже сейчас ясно, что шансов у нас немного». «Но они есть», — Ергим распахнул входную дверь и выпустил сородича наружу. «Я пойду на это, будь у нас хоть один шанс из 1000». «Мы пойдем», — сделав ударение на слове «мы», поправил Райгер. И Ергим виновато склонил голову. «И вот что, Рильё, как бы там ни вышло, 2 сменами тела мы не обойдемся. И тебе придется пересмотреть свое мировоззрение. Это дело может стоить жизни множеству людей, не говоря уже о том, что вполне вероятно, оно будет стоить жизни одному из нас. Или нам обоим, а возможно...» «Ты мог не говорить этого, Рильё», — прервал Ергим. «О каких жизнях может идти речь, когда решается вопрос существования расы, нашей расы? Неужели ты подумал, что в сравнении с этим что-то другое может иметь для меня значение? Да если понадобится отдать свою жизнь, чтобы ты и та Ёлна, которой эти твари грозят смертью, продолжили наш род, я сделаю это без колебаний». Теперь наступила очередь Райгера склонить голову. А в голосе Рильё он различил, хотя и едва заметный, но упрек. «Извини», — коротко сказал Райгер, — «ты прав. Я не должен был этого говорить. Наверное, я слишком долго не общался с себе подобными, раз посчитал такие слова необходимыми». «Не будем терять времени, Рильё. Похоже, что выбора у нас нет. Один из нас должен попытаться проникнуть в квартиру Муравьёва в личине человека по имени Ефим Голдин». «Я тоже не вижу другого варианта», — кивнул Райгер. «Другой будем искать, если не пройдет этот. Остается один вопрос. Кто из нас? Мы оба понимаем, насколько велик риск». «И идти на этот риск мне», — твердо сказал Райгер. «У тебя почти не было практики последние 60 лет, Рильё, а мне приходилось бывать в разных переделках. Надеюсь, мы оба это понимаем». «Что ж», — после короткой паузы согласился Ергим. «Пойдешь ты, я останусь на подстраховке. Прежде всего, нам нужна машина». Райгер кивнул и поднял руку, подзывая такси. Через мгновение видавший виды с облупившейся зеленой краской Форд отделился от потока и остановился с ним рядом. «Сверни вон в тот переулок», — велел водителю Райгер, устроившись на переднем сиденье. Ергим занял место на заднем. «Вон туда, да, под арку, и притормози». Через 5 минут такси вновь тронулось с места. За рулем сидел тот же водитель, и вообще в салоне мало что изменилось. За исключением того, что труп Петра Карпова обвис мешком и сполз по спинке заднего сиденья. «Надо избавиться от него», — сказал водителю пассажир. «Заезжай вон туда, во двор, скинем его и сразу на Петроградскую». Звонок графа застал Голдина за фортепианной игрой. Тонкие пальцы привычно ласкали клавиши, музыка, как всегда, требовала полной отдачи, полного погружения. Словом, идеально подходило для того, чтобы ненадолго отключиться от событий вчерашнего вечера, не думать, каким несчастно виноватым стало лицо Натали, когда Ефим наконец решился. Первый телефонный звонок он пропустил, да и второй, раздавшийся немедленно вслед за первым, услышал лишь потому, что переворачивал страницу партитуры. «Назовите имя вашей матери», — потребовал Муравьев. «Прошу вас, не думайте, просто назовите имя матери, быстро». «Берта Ильинична Голдина», — оторопело ответил Ефим. «Что случилось, Николай Иванович?» «Погодите, в каком году вы окончили музыкальную школу?» «В 92-м». «Николай Иванович, какое это имеет значение?» «Прежде всего, скажите мне, вы дома?» «Да, как раз собирался звонить вам». «Слушайте внимательно. Они достали Косаря и Макса. Вы поняли? Косаря совсем, а Макс исчез. Вам понятно, что это значит?» «Понятно», — заикаясь, ответил Голдин. «Это точно?» «Насчет Косаря точнее не бывает. А Макс не отвечает на звонки. Я думаю... В общем, все остальное при встрече. Сильвестрыч на пути сюда. Антон скоро будет. И французы должны вот-вот подъехать. Значит так, из квартиры не выходите. Вызовите по телефону такси. Выйдите только, когда увидите его из окна, и сразу ко мне». «Ради всего святого, быстрее! Кто знает, какой будет их следующий шаг!» Голдин забегал по комнате. Он был ошеломлен, да что там, полностью ошарашен. То, что сказал граф, не укладывалось в голове. Ефим подскочил к окну, с минуту растерянно смотрел на улицу внизу. Встречные автомобильные потоки в обе ее стороны. Связываться с вызовом такси ни к чему. Достаточно было спуститься на Большую Зеленина и поднять руку. Голдин наскоро оделся, сунул, чертыхаясь, в карман брюк проклятый пистолет, набросил легкую куртку и выскочил на лестничную площадку. Он не успел даже захлопнуть за собой дверь. Его с силой втолкнули обратно в квартиру, прижали к стене, и последним, что он увидел, было стремительно приближающееся незнакомое лицо. «Начали». Йыргим положил руку Райгру на плечо. Такси стояло в 50 метрах от дома Муравьева. Садовая была относительно пуста, людей разогнал дождь, и это обстоятельство Йолнов да нельзя устраивало. С момента смены тела прошло без малого 20 минут. Мобильный телефон Голдина лежал у Райгра в левом кармане, его пистолет — в правом. «Как выйдешь, не останавливайся. Сразу иди мне навстречу», — напутствовал Райгра Йыргим. «Я тебя подхвачу. Удачи тебе, Рилье». «Нам удачи», — поправил Райгр. Он выбрался из машины. Сейчас все решало его ловкость и отвага. Ресурсы тела были сконцентрированы до предела. Чувства обострены. Организм бешено гнал по жилам кровь с изрядной примесью адреналина. Райгер пожалел, что тело Голдина мало приспособлено для того, что, возможно, ему предстоит. Выбора, однако, не было. Приходилось довольствоваться тем телом, которое есть. Пружинисто отмахивая шаги, Райгер приближался к входу в здание. До него осталось уже не больше 10 шагов, когда Йолна обогнала Тойота, притормозившая прямо напротив входа. В следующую секунду его окликнули. «Фима, привет!» — услышал Йолн женский голос, произносящий русские слова с заметным акцентом. «Не торопиться подождать нас!» Райгер замер на месте. На секунду он растерялся. Неожиданные встречи не укладывались в план, и теперь он не знал, что делать. Из Тойоты выбрался невысокий широкоплечий мужчина с тонкими усиками-стрелками и крючковатым массивным носом на холёном породистом лице. Другой, жилистый, худощавый блондин, обогнул Тойоту и встал рядом с первым. «Это наш коллега», — по-французски сказала выскочившая из задней дверцы девушка. «Мой хороший друг, месье Ефим Голдин». Усач расплылся в улыбке и двинулся к Райгру, на ходу протягивая руку. Худощавый и девушка направились вслед за ним, отставая на пару шагов. Нужно было действовать. И Райгр сбросил оцепенение. О том, чтобы подниматься вместе с французами к Муравьеву, теперь не могло быть и речи. Его раскроют, стоит произнести хоть слово. Даже если ему удастся справиться с этими троими на лестнице, без шума не обойтись. И охрана, о которой говорил Макс, его наверняка пристрелит. А раз так... Райгер улыбнулся в ответ и двинулся навстречу. Когда до усатого осталось пара шагов, Йолн боковым зрением уловил контур стремительно приближающегося сзади автомобиля. В следующий момент он рванулся и правой нанес удар, вложив в него весь накопленный телом потенциал. Удар вбил французу переносицу в череп. Усатый еще падал, когда Райгер рванулся вновь, в прыжке срубил ребром ладони блондина и метнулся к девушке. Под пронзительный визг тормозов распахнулась передняя дверца поравнявшегося с Райгером автомобиля. Девушка отчаянно закричала, и Йолн уже сделал было движение, собираясь ее прикончить, но в последний момент, передумав, изменил направление и силу удара. Крик оборвался, Райгер подхватил девушку, рывком зашвырнул ее в распахнутую дверцу и прыгнул вслед. Йыргим дал по газам. Форд рванул с места. Визгнули по асфальту протекторы, и бывшее такси с тремя седоками, наращивая скорость, понеслось по Садовой. Тела французов остались лежать там, где их настигла смерть. Йыргим сбросил скорость, как только убедился, что опасность им не угрожает. 20 минут спустя он выехал из центра города, вырулил на Приморское шоссе, миновал станцию метро «Черная речка» и свернул направо в первый же попавшийся на пути тупиковый переулок. Проехав полсотни метров, Йыргим притерся к обочине и остановился. «Зачем нам эта девчонка?» — спросил он. «Надо было отправить ее вслед за остальными». «Посмотрим, может быть, пригодится». Силы медленно возвращались к Райгру. Он открыл пассажирскую дверцу, выбрался из машины и, усевшись на капот, глубоко вдохнул влажный воздух. «К тому же я не уверен, что она жива», — добавил он. «Сам знаешь, что в таком состоянии не соизмеряешь силы». «Жива», — сообщил Йыргим, наскоро обследовав девушку. «Только помята немного и пока без сознания. Но, похоже, быстро придет в себя. И что мы с ней будем делать?» «Допросим». Райгер вернулся в машину и устроился на заднем сиденье. «Возможно, она сумеет рассказать что-то полезное. Дело мы провалили, теперь остается только попытаться договориться с тем ублюдком, с Максом». «Макса надо убить», — твердо сказал Йиргем. «Каким образом ты собираешься с ним договариваться? Того, что ему надо, мы теперь сделать не сможем. Его надо найти и прикончить, прежде чем он с досады убьет Йолну». «Ты прав, Рильё», — после короткой паузы согласился Райгер. «Теперь живой он опаснее, чем мертвый. Может быть, нам удастся найти, где он прячет ее. «Значит так», — подытожил Йиргем. «Сейчас мы отъедем чуть дальше и посмотрим, что скажет эта девка. Может быть, она знает, как найти Макса. Или нам удастся уговорить ее выманить Макса из той норы, где он прячется. Если не удастся, то дальше по обстоятельствам». «Правильно», — кивнул Райгер. «Тем более, как я вижу, она приходит в себя». Он вытащил из кармана пистолет Голдина и приставил его девушке к затылку. «Пикнешь — пристрелю», — проговорил Райгер по-французски. «А будешь хорошо себя вести, останешься, возможно, жива». Когда у Самарина зазвонил мобильник, Макс понял, что дело принимает дурной оборот. С пистолетом в правой руке он стоял, привалившись к дверному косяку и глядя через щель между косяком и дверью во двор. Несколькими мгновениями раньше Макс оглушил рукояткой пистолета Надю, едва та переступила через порог. Сейчас Надя без движения лежала у его ног. С Самариным Макс планировал поступить так же, после чего отдать тело нелюдю, если тот пожелает им воспользоваться. Однако Самарин явно услышал по телефону нечто, изменившее его намерение. Он сунул руку за пазуху, где явно был ствол, и Макс понял, что планы придется корректировать на ходу. Стрелять он не решился, звук выстрела разносится далеко, и если его услышат, в ближайшее время появится милиция. Макс вздохнул. Противник теперь настороже. Это значительно усложняло задачу, хотя и не делало ее невыполнимой. Случись Максу схлестнуться с Самариным в рукопашной, тот бы не устоял. Макс был на голову выше и на добрых 30 килограммов тяжелее. Если учесть навыки, приобретенные Ларне в регулярных занятиях боксом и вольной борьбой, у Самарина, ко всему бывшего алкоголика, не было шансов. Конечно, он не чета Растяпе Голдину или старому чудаку-косарю, но Макс нисколько не сомневался, что справился бы легко. Он убрал пистолет в карман, осторожно переступил через Надино тело и, подняв руки, вышел на крыльцо. В следующий момент Макс пожалел, что не пристрелил Самарина, несмотря ни на что. Тот выдернул из-за пазухи пистолет, зрачок ствола уставился Максу в лоб. Рядом пронзительно завизжала Алочка. «Стоять вы оба!» — заорал Самарин. «Шаг в сторону, стреляю!» «Ты что, Антон, сдурел?» — закричал в ответ Макс. «Ты что творишь? Опусти ствол! Ты же грохнуть нас можешь в запале!» Алочка перестала визжать. Сейчас она стояла, прижавшись к нему плечом и тихонько поскуливая. Самарин застыл, целясь Максу в лоб, но на лице его читались растерянность и недоумение. «Да я это, я!» — развил достигнутый успех Макс. «Ты что, за нелюдей нас принял, что ли? Ну и дурак, прости господи. Слушай, да опусти же ствол, черт тебя побери. Я Макс, она Алла. А, черт, понимаю, тебе сейчас кто-то звонил и сказал, что я исчез, так? Граф звонил, поди». Самарин кивнул, но руку с пистолетом не опустил. «Тьфу ты!» — облегченно выдохнул Макс. «А я-то подумал. Никуда я не исчезал. Мобильник у меня отказал. Батарея села, что ли? А из этой дыры попробуй позвони. Вот, слушай, меня зовут Максимилиан Ларне, я гражданин Франции, работаю в фирме Натали, там же, где и ты. Мою мать звали Леона Ларне, после ее смерти меня воспитывал Николай Иванович Муравьев. Позавчера мы все встречались у него, была еще француженка, на которую ты неровно дышишь, Натали. Достаточно или надо что-то еще?» «Достаточно», — Самарин опустил руку с пистолетом. «Ну и напугал ты меня», — признался он. «Слушай, а какого черта она...» — Самарин махнул свободной рукой в сторону Алочки. «Нас сюда затащила. И какого черта ты здесь делаешь? И вообще...» «Постой, а про косаря ты знаешь?» «Знаю», — сказал Макс угрюмо и опустил руки. «Да перестань ты скулить», — прикрикнул он на Алочку. «Пойдем в дом. Антон, нечего тут стоять, еще увидит кто». «Я тебе сейчас все объясню. И дамочка твоя там уже заждалась». Наступила пауза. Макс видел, что Самарин колеблется. Он так и не спрятал пистолет, а держал его в правой руке стволом вниз. Макс подобрался и на всякий случай плечом отстранил все еще прижимающуюся к нему Алочку. Теперь правая рука у него была свободна. В крайнем случае он сможет выстрелить, не обнажая ствол прямо сквозь карман пиджака. «Говорить будем здесь», — сказал наконец Самарин. «Ты извини, Макс, но я не понимаю, для чего мы все собрались, и мне это не нравится. И потом, дай-ка я позвоню графу». «Если считаешь нужным, звони», — усилием воли стараясь звучать спокойно, — сказал Макс. Оставался последний козырь, и если он не сработает, придется стрелять. «Только я бы на твоем месте звонить не стал». «Почему не стал бы?» «Ладно, скажу. Потому что граф сразу велит прикончить эту тварь, а мне бы этого не хотелось. Поэтому я и позвал тебя. С ее помощью мы можем заманить в ловушку второго». «Какую тварь?» Видно было, что Самарин ошеломлен услышанным. «Ты что хочешь сказать?» «Угу, я поймал эту дрянь. Она сидит в погребе, и мы можем грохнуть ее, когда захотим. Но я подумал, что лучше попытаться приманить сюда ее сородича. Граф в жизни на это не согласился бы, а на тебя я, признаться, рассчитывал». «Это что, правда?» Лицо Самарина приняло совсем ошалелый вид. «Да правда, правда», — Макс кивнул на Алочку. «Вот она подтвердит. Ах да, забыл сказать, она в курсе». «Это правда. Макс посадил ее в погреб». Запинаясь и с дрожью в голосе, выдавила из себя Алочка. «Боже, как я ее боюсь!» Антона не оставляло ощущение, что происходит что-то не то. В голове был сумбур, но походило на то, что оснований не верить Максу нет. С другой стороны, странности и необычность происходящего угнетали. Самарин тряхнул головой. Надо было принимать решение. И он решился. «Ладно, пойдем», — сказал он и двинулся к крыльцу. Макс широко с явным облегчением улыбнулся, повернулся и скрылся в доме. Алочка осталась на крыльце, по-прежнему придерживая входную дверь. Антон миновал ее и шагнул через порог. Внутри было душно и темно. Лишь одно окно оказалось открытым, и свет едва пробивался через заляпанные грязью стекла остальных. Единственным, что Антон разглядел в темноте, был широкоплечий силуэт Макса в двух шагах от него. Антон по-прежнему сжимал в руке Макаров. Нехорошее предчувствие не позволяло спрятать его и расслабиться. Внезапно он осознал, откуда это предчувствие. Все то время, что они были снаружи, Надя молчала. А ей давно следовало бы подать голос или хотя бы выйти на крыльцо. Не было видно ее и сейчас. Сзади хлопнула дверь. Самарин услышал сбивчивое дыхание Алочки за спиной. По-видимому, она тоже еще не пришла в себя. «Макс, где Надя?» — тихо спросил Антон. «И включи, пожалуйста, свет, здесь ничего не видно». «Антоша, беги!» — раздался вдруг отчаянный Надин голос из темноты справа. В тот же миг Макс крутанулся на месте и оказался прямо перед Антоном. Самарин рванул вверх руку с пистолетом, но не успел. Макс нанес удар снизу в челюсть. Мир перед глазами взорвался и рассыпался снопом радужных искр. Антона смело, он отлетел назад и вмазался спиной в стену. Выпал из ладони и загремел по дощатому полу Макаров. Антон отчетливо понял, что ему сейчас настанет конец. Силуэт Макса приблизился. На миг он попал в квадрат падающего из единственного открытого окна света, и Самарин успел различить ствол у Макса в руке, а мгновение спустя раздался выстрел. В тесном помещении он оглушил Антона, но почему-то не убил. И Самарин успел удивиться, что жив, потому что промазать с такого расстояния Макс не мог. А через мгновение тот вдруг пошатнулся, зарычал от боли и неловко упал на бок, но тут же вскинулся на колени и вздернул руку со стволом. Прогремело вновь, на этот раз совсем уж оглушительно, и Макс рухнул навзничь. Антон, превозмогая беснующуюся в голове боль, поднялся на ноги. Только теперь он запоздало понял, что слышал звуки двух выстрелов, слившихся в один. Кашляя от порохового смрада, он, держась за стену, побрел вдоль нее, пока рука не наткнулась на выключатель. Зажегшийся свет ударил по глазам и едва не ослепил. Пару секунд Антон вообще ничего не видел, а когда, наконец, зрение начало возвращаться, разглядел лежащую на полу Надю. Кровь толчками била из ее горла и страшной багровой лужей натекала вокруг головы. Антонов пистолет Надя все еще сжимала в руке. Алочка страшно закричала, метнулась к Максу, пала рядом с ним на колени. Антон, все так же держась за стену, оцепенело смотрел на мертвую Надю. Затем на заплетающихся ногах сделал к ней шаг, другой, но не дошел, потому что Алочка бросилась на него, сходу располосовав ногтями лицо. «Ты убил его, гадина, сучий выблядок, пидор!» Мешая слова с грязной бранью, истошно кричала Алочка. «Ты убил его, ты, кастрат, мешок с вонючим дерьмом!» Собрав все, что в нем еще оставалось, Антон наотмашь хлестнул Алочку по лицу. Удар получился слабым, но ей хватило. Алочку отбросила. Запутавшись в собственных ногах, она упала и тонко по щенячьи взвизгнула. Антон, спотыкаясь на каждом шагу, поплелся следом. Он подобрал выпавший из руки Макса пистолет и навел на бывшую любовницу. «Нет!» — закричала Алочка, на руках отползая назад. «Нет, не стреляй, прошу тебя!» В ней ничего уже не осталось от сексапильной красотки с кукольным личиком. Скорее, черные потеки туши вокруг глаз и на красных, мгновенно опухших от слез щеках, делали из нее гротескную пародию на себя прежнюю. Она не вызывала сейчас даже жалости, только отвращения, и Антон с немалым трудом подавил желание немедленно спустить крючок. «Говори, сука!» — с трудом выталкивая из себя слова, прохрипел Антон. «Говори или клянусь чем угодно, я тебя пристрелю! Ну, шлюха, будешь ты говорить?» «Да, да, только не стреляй!» — взмолилась Алочка. «Антошенька, прошу тебя, я скажу все, все, что хочешь для тебя сделаю, только умоляю тебя, не стреляй!» «Зачем вы это сделали?» — с трудом выговаривая слова, спросил Антон. Он ослабил палец на спусковом крючке и отвел ствол в сторону. «Мы хотели... Макс хотел... Он шантажировал эту тварь, он...» Алочка не договорила. «Что он хотел, мать твою, ну?» «Он хотел стать богатым, владеть каким-то фондом, я не знаю подробностей, но это правда...» «Макс хотел, чтобы эти твари помогли ему завладеть фондом». «Каким образом?» «Ну...» — Алочка запнулась. «Он думал, что родня той твари в погребе пойдет ради нее на все». «Что?» — ошеломленно протянул Антон. «Так он не врал? В погребе...» «Да». Алочка бессильно откинулась на локтях и закрыла глаза. «Она там, если еще не сдохла». Антон отодвинул запирающую погребный люк щеколду и взялся за кольцо. Головная боль немного унялась, хотя и не исчезла полностью. Алочка, съежившись на полу и забившись в угол, глядела на него затравленно снизу вверх. Последние 10 минут они не произнесли ни слова. Самарин велел ей заткнуться, чтобы не мешало думать. Первым порывом было позвонить графу, но, поразмыслив, Антон решил с этим звонком повременить. Объяснять графу по телефону, что Макс оказался предателем, казалось делом, если не безнадежным, то, по крайней мере, долгим и нелегким. Граф запросто не поверит, а, скорее всего, посчитает предателем как раз не Макса, а Самарина, застрелившего коллегу и держащего врага в заперти вместо того, чтобы его уничтожить. Алочка сказала, что Макс хотел завладеть фондом и использовать для этого Йолнов. Антон смутно видел только один способ это сделать, но не находил в себе сил даже четко сформулировать «как». В любом случае, сейчас необходимо было проверить, действительно ли пойманная тварь сидит в погребе, или же и Макс, и Алочка соврали. Все сходилось к тому, что Алочке смысла врать не было, но кто знает. Антон рванул кольцо на себя и отскочил в сторону, нацелив ствол Макарова в отверстие люка. В погребе горел свет, и Самарин мелкими шагами стал обходить люк по кругу, пока не увидел сидящую за столом у ближней стены женщину. На первый взгляд она казалась обычной дамой средних лет с заурядной внешностью, закутанной в старую ветхую дерюгу, дранную с выпирающими клочьями грязно-серой ваты на рукавах. Антон сообразил, что в погребе должно быть холодно, и женщина напялила на себя первую попавшуюся старую тряпку. «Это не женщина», — пришла следующая мысль. «Это та самая дрянь, нелюдь». Антон прицелился ей в лицо. Что-то мешало ему выстрелить. Он сам не знал, что именно. На секунду их взгляды встретились. Антон невольно отшатнулся. В глазах Йолны он не увидел страха, только ненависть. «А где же твой дружок?» — внезапно спросила узница. Голос у нее был совершенно обычный, человеческий, и звучал без акцента. «Где тот мерзавец, что подставил своего благодетеля? Надо понимать, что ты его прикончил и теперь претендуешь на его место, так? Я ведь слышала выстрелы». Самарина передернула. Последние части мозаики стали на свои места. То, что он боялся даже сформулировать для себя, оказалось правдой. Макс шантажировал Йолнов, чтобы тот второй завладел телом графа. Антона едва не стошнило. Он опустил руку с пистолетом. Какая же из этих дряней хуже? Та, что убивает незнакомцев ради жизни, или тот, кто убивает друзей ради денег? Но ведь тварь — это и есть тварь, нелюдь, а Макс... Антону неожиданно стало стыдно, словно предательство Макса бросало тень и на него. «О чем вы договорились с Максом?» — спросил Самарин. Он уже не сомневался в ответе, но хотел услышать его собственными ушами. «А то-то ты не знаешь, подлец», — рассмеялась Йолна. «Или нет, подожди, может, ты действительно не знаешь? Но ты назвал его по имени, значит, вы заодно. Кто ты вообще такой, или...» Она осеклась. Антон понял, что знает, о чем сейчас думает Йолна. Если перед ней человек случайный, то он не в курсе, кто она такая, и запросто может ее выпустить. «Не надейся», — сказал он брезгливо. «Я знаю, кто ты. И с удовольствием вышибу мозги у тебя из башки». «Вот как», — насмешливо обронила Йолна. «Ты, значит, из другой команды. Что ж ты не стреляешь, убогий? Давай, вышиби мне мозги, кусок человеческого дерьма. Или тебе слабо, слюнтяй? Ну, стреляй же, а я перед смертью кое-что тебе скажу. Ты переживешь меня ненадолго, ублюдок. Мой соплеменник жив, он доберется до тебя, где бы ты ни был, и тогда ты позавидуешь тем, кто уже издох». Спроси его, Антон вновь не смог бы объяснить, почему в ответ на оскорбление не выстрелил. «Помучайся, мразь», — сказал он и плюнул в люк. «Я пристрелю тебя, не сомневайся, но не сейчас. А пока что посиди, подумай. У тебя будут прекрасные полчаса или час. Надеюсь, ты испытаешь то, что, говорят, чувствуют смертники перед казнью. А потом, не сомневайся, я доберусь и до твоего сородича». Антон захлопнул люк и задвинул щеколду. Он еще не решил, действительно ли пристрелит Йолну через полчаса, как грозился, или сначала обсудит все с графом, но Ему почему-то показалось важным, чтобы тварь, глядевшая на него из уже мертвых глаз неизвестной женщины, испытала страх и отчаяние. Он огляделся. Головная боль все еще давала о себе знать. Аллочка по-прежнему сидела в том же углу и сверлила оттуда Антона взглядом. На него внезапно накатила ярость. «Что, шалава?» — Антон подскочил к бывшей любовнице, и Аллочка шарахнулась от него. «Хочешь в погреб? Хочешь к той дряни? Вы ведь с ней одного поля ягода. Ей хватит 5 минут, чтобы разобраться с тобой». Аллочка закатила глаза, тонко, жалобно заскулила и мелко затряслась всем телом. «Живи, сука!» — зло сказал Антон и отошел. Аллочка продолжала трястись и поскуливать. Было похоже, что она перестала воспринимать окружающее. В это время где-то в стороне вдруг раздался совершенно неподходящий к обстановке громкий и бравурный марш. Антон зазирался, пока не сообразил, что это звонит мобильник Макса в кармане покойника. Преодолев брезгливость, Самарин шагнул к убитому и достал телефон. Номер звонящего был незнаком. Антон усмехнулся. «Да», — сказал он в трубку. «Слушай меня внимательно, человек», — донесся голос Голдина из нее, и Антона передернуло. Что это означает, было очевидно. «Дело, которое ты предлагал, не выгорело. Теперь моя очередь предложить тебе дело». «Говори», — произнес Антон, стараясь звучать как можно более глухо. «Нам нужно встретиться. Ты ведь хотел денег, много денег, так? Я тебе их обещаю. У тебя будет столько денег, сколько ты пожелаешь. Больше, чем ты хотел взять, намного больше. Тебе ведь не важно, откуда они возьмутся. У меня и сейчас есть значительная сумма, и я готов тебе ее отдать для начала. Ты понял? Я не прошу тебя отпустить мою родственницу. Я хочу лишь встретиться и обговорить условия». «Хорошо», — сказал Антон после короткой паузы. «Приезжай, я встречусь с тобой». «Где ты?» «Поселок Озерки. Записывай адрес». «Я запомню», — усмехнулся голос Голдина в трубке. Самарин продиктовал адрес и отключился. Все складывалось наилучшим образом. Если нелюдь придет навстречу, то он, можно считать, уже мертвец. «Это не он». Райгер разъединился и повернулся к сидящему за рулем Йиргиму. «Я не сразу понял, но это был не его голос». «Ты не мог ошибиться». Йиргим, заведший было двигатель, вновь заглушил его. «Если не он, то кто же тогда?» «Не знаю, возможно, сообщник, а может быть, соперник, пожелавший перехватить куш». «В таком случае наш друг Макс уже жарится в аду, согласно той нелепости, в которую верят люди». «Вот что», — сказал Йиргим. «Мы это сейчас узнаем. Дай-ка мне телефон». Райгер протянул трубку, и Йиргим повернулся к Натали, с ужасом глядевшей на него с пассажирского сиденья. «Ты сейчас позвонишь по этому телефону», — перешел с Елона на французский Йиргим. «Это номер твоего приятеля Макса». «Ах да, не только приятеля, еще и соотечественника. Нас интересует всего лишь одно. Макс тебе ответит или не Макс, ты все поняла?» «Никуда я не буду звонить», — с отвращением сказала Натали. «Вы так или иначе убьете меня. Так с чего вы взяли, что я буду вам помогать?» «Твоя жизнь нам не нужна», — бросил Йиргим презрительно. «Ты для нас никто, ноль, даже меньше, чем ноль. Но сейчас нам понадобилась твоя помощь, чтобы выяснить, с кем мы имеем дело». Страх ушел вдруг из глаз пленницы, сменившись на удивление. «Ты действительно считаешь, что я продам тебе друга и коллегу?» — изумленно спросила она. «Тогда ты глупец. Не понимаю, как вам удалось прожить столько лет на земле, будучи настолько наивными». Йиргим внимательно посмотрел на нее. «Ты сказала сейчас правду, женщина», — проговорил он. «Мы действительно во многом наивны. Мы верим друг другу и не предаем своих никогда. в отличие от вас, таких разумных и расчетливых. Ты не хочешь сдавать своего друга Макса? Ты согласна умереть за него? Тогда ты исключение. Ах да, ты же еще не знаешь. Твой друг и коллега, как ты его назвала, предал вас всех, в том числе и воспитавшего его человека. Не веришь? На, посмотри. Иргим достал из бардачка папку. «Здесь фотографии и адреса всей вашей группы», — сказал Йолн. «Мы получили это от Макса. Вот номера счетов, его и Муравьева. А это инструкции, как снять с муравьевского счета деньги и перевести на счет Макса. Подразумевалось, естественно, что в это время мой друг будет находиться в облике самого Муравьева. На, читай и поторапливайся, у нас нет времени тебя уговаривать». «Этого не может быть», — прошептала Натали минуту спустя. «Я не знаю, где вы взяли фотографии и адреса, но вы не могли получить их от Макса». «Не могли, значит? А счета, по-твоему, от кого мы тогда получили?» «Ваши бумаги сфабрикованы». «Дура!» — рявкнул с заднего сиденья Райгер. «Все бумаги подлинные. Таких, как твой Макс, я на своем веку повидал с лихвой». «Да что там говорить, вы люди все такие. Тебя последний раз спрашивают, ты будешь звонить или нет? Позвонишь — останешься жить». Наталья молча протянула руку. Йоргим поднес телефон к ее уху. «И без глупостей», — бросил Райгер, наведя на Натали пистолет. «Макс!» — закричала она, едва трубку сняли на другом конце линии. «Не верим, они захватили меня!» Йоргим одним движением захлопнул телефон, дал отбой и изумленно уставился на девушку. «Тебе что, недорога жизнь?» «Тебе, ублюдок, этого не понять!» Йоргим озадаченно смотрел на пленницу. «Она не может не понимать, что сейчас последует. Неужели не боится?» Йоргим не чувствовал в девушке того безразличия ко всему, которое, бывает, охватывает людей, когда происходящее слишком тяжело для их психики. Такие люди переставали бояться за жизнь, поскольку непостижимо для Йолнов больше жить не стремились. Но по едва заметным признакам, подрагиванию губ, слезинки в уголке глаз, Йоргим видел, что девушка отнюдь не впала в ступор. Йолн так и не успел разобраться, в чем дело. Телефон в его руке зазвонил. Йоргим механически нажал кнопку соединения и прижал трубку к уху. «Натали, где ты?» — надрывался голос на другом конце линии. «Ты что, рядом с этой сволочью? Скажи ему, что он труп. Нет, дай ему трубку. Ты, гадина, ты слышишь меня? Я убью тебя, я на части тебя порву, если ты слышишь меня, ты, свинья! Если ты ее хоть пальцем тронешь, тебе не жить! И той твари, которая здесь со мной тоже! Я прикончу ее, пристрелю ее прямо сейчас! Я...» «Постой!» — заорал в трубку Йоргим. «Никто не собирается ее убивать». «На, говори», — бросил он мобильник Райгру. «Я многого не понимаю, этот гад говорит слишком быстро». Райгер схватил трубку. Разговор продолжался с минуту. Йолн в основном слушал, изредка вставляя короткие реплики и то и дело меняясь в лице. Потом разъединился и посмотрел Йоргиму в глаза. «Что?» — Йоргим подался к сородичу. «Что он сказал?» «Ты не поверишь». Райгер явственно не мог прийти в себя. «Это не Макс. По его словам, Макс убит, и он сказал... Этот человек предложил... Рельё. Он только что предложил обменять Йолну на эту бабу». Самарин стоял на коленях перед распахнутым окном, уперев локти в подоконник. Рукоятка Макарова была плотно сжата в ладонях. Прошло с полчаса с момента последнего разговора. За это время мобильник звонил, не переставая. Определитель высвечивал имена графа и Сильвестрича, но Антон не отвечал. Он ждал и чувствовал, как ожидание выматывает его и забирает последние силы. Он все еще не знал, как ему поступить. Предложение выкупить жизнь Натали ценой свободы той твари, которая сидит в погребе, само сорвалось с языка без малейшего колебания. Но с тех пор прошло полчаса. Долгие полчаса наедине с собственными мыслями. Ради жизни Натали он, не колеблясь, отдал бы сейчас свою. Даже если бы точно знал, что Натали не любит его и никогда не полюбит. Позволить убийце избежать справедливой мести? Да черт с ней, с местью! Разве она вернет Ольгу? Только как потом смотреть графу в глаза? Нет, дело не в графе. Они с Сильвестрычем как раз, возможно, поймут. А вот другие... Рано или поздно к знающим придут новые люди. Те, кто, подобно нынешним, потеряет родных и близких. Они придут, и им придется рассказать, что Антон держал в руках убийцу и отпустил ее, позволив убивать дальше. Сколько их будет, этих жертв? Пускай одно новое тело каждые 3 года, пускай даже раз в 5 лет. За следующее десятилетие — 2, за век — 20 покойников. Она же бессмертна. Дальше Антон считать не стал. То, что произойдет через 100 лет, казалось абстрактным и не столь важным. Самарин не знал, что ему делать. Не знал даже, когда обшарпанный помятый форт затормозил позади его «Пежо», и из машины выбрались 3. Мужчины укрылись за корпусом форда, и девушка стояла перед ним, и Антон, несмотря на приличное расстояние, узнал Натали. В следующий момент раздался звонок. «Ты видишь свою женщину?» — спросил телефон голосом Ефима Голдина. «Отпускай заложницу». «Почему вас 3?» — рявкнул Антон. «У тебя 2 заложников». «Пусть это тебя не заботит. Твоя женщина потом тебе объяснит. Ну же, ты собираешься выполнять то, что сам предложил?» Антон перевел дух. «Ты отпустишь заложницу 1-м», — сказал он твердо. «Я выполню свою часть, но только когда она будет рядом со мной». «Давай сделаем это одновременно», — предложил голос в трубке. «Они разминутся на пути к дому». «Ты что, не понял, что я сказал?» — закричал Антон. Нервы у него окончательно сдали. «Я еще не выжил из ума, чтобы верить такой гниде, как ты». «Ты уже убил ее?» — с яростью выкрикнул голос в трубке. «Если это так, человек, то вы оба мертвы, и ты, и твоя женщина». «Я ее не убивал, она жива». «Я не верю тебе, человек. Мне нужны доказательства. Дай ей трубку». Антон заколебался. Ярость и ненависть к этим тварям, которые еще смеют ставить ему условия, кричали в нем «нет». Рассудок сопротивлялся. Если нелюдь поверит, что его подруги нет в живых, тогда... Тогда все станет просто, потому что Натали упадет лицом на влажную от мелкого весеннего дождя дорогу, и можно будет откинуть крышку люка и расстрелять обойму, а потом сменить ее, выскочить из дома и открыть стрельбу по уезжающей машине, потому что тогда право уже будет все равно, если его тоже пристрелят. А Натали останется лежать на земле, как лежит сейчас у стены Надя, только и виноватая в том, что ее угораздило полюбить его, Антона, не сумевшего ни сделать ее счастливой, не даже уберечь от смерти. Как лежало на скамье в Магаданском сквере тело Ольги. Ольга. На секунду ему привиделось, что там, в 100 метров, рядом с этими гадами, его Ольга. Антон протер глаза, видение исчезло. Натали все стояла, прислонившись к машине спиной. С такого расстояния он не мог видеть выражение ее лица. Понимает ли Натали, что сейчас происходит? «Подожди», — бросил Самарин в трубку. Он шагнул к люку в полу и откинул крышку. Тварь сидела на прежнем месте. «Она в погребе», — сказал Антон в телефон. «Сейчас я брошу ей трубку. Если отключится, перезвони. Я даю тебе ровно 3 минуты, по часам. Если через 3 минуты Натали не будет рядом со мной, ты услышишь выстрел. Ты понял меня?» «Иди», — сказал Юргим Натали, услышав в трубке голос, говорящий на елоне, и бросив несколько слов в ответ. «Иди к своему человеку. Но знай, и что если он задумал подлость, вам обоим не жить. Передай ему. Он может мне не поверить, но передай в любом случае. Если ему что-нибудь надо, деньги, услуги, власть, все равно что. Я в долгу перед ним, и он получит от меня все, что захочет. Ты поняла? Теперь иди. Натали медленно побрела по тупиковой улочке к дому. Потом остановилась и обернулась через плечо. «Плевал он на твои деньги», — сказала она презрительно и двинулась дальше. «Что же мы натворили, Рильё?» — с ужасом простонал Райгер. «Мы не должны были соглашаться. Он убьет Йолну, наверняка убьет, а потом начнет стрелять в нас». «У нас нет другого выхода», — сказал Йергим устало. «Мы не можем стоять тут вечно, у нас нет времени. Люди могут появиться в любой момент, и потом, мне кажется...» «Что тебе кажется, Рильё?» «Что этот человек сдержит слово». «С чего бы? Они никогда не держали слова, никогда». «Это не так, Рильё. Среди них есть разные люди. Предавали, лжесвидетельствовали и подставляли в основном те, с которыми приходилось иметь дело нам». Натали бросилась Антону на грудь. С минуту они стояли молча, обнявшись. Наконец Самарин мягко отстранил девушку. «Я должен отпустить ее», — сказал он. «Таковы условия сделки». «Где она есть?» — едва слышно прошептала Натали. «В погребе», — кивнул Антон в сторону люка. Глаза Натали расширились. «Она не вылезет, пока ее не выпущу», — поспешно добавил Самарин, решив, что девушка испугалась. «Ты ее не отпускать», — твердо сказала Натали. «Ее нельзя отпускать». «Я знаю», — выдавил из себя Антон. «Знаю, черт меня побери, но я должен это сделать». «Антон, нет! Ты не отпускать ее, ты убить!» — закричала Натали. «Она будет убивать другие люди!» Антон не ответил. Он шагнул к люку в полу и наклонился над ним. «Выходи», — махнул он стволом, — «быстро!» Йолна, озираясь, выбралась из люка и выпрямилась. Она была от Самарина в 3 метрах. В углу всхлипнула Алочка, о которой он за последний час ни разу не вспомнил. «Антон», — тихо произнесла Натали, — «почему? Ты держать слово? Ты думать о не держать? Они бы держать слово?» «Мне все равно», — ответил Антон, глядя при этом не на девушку, а на нелюдь. «Они твари. Я человек». Йолна попыталась презрительно усмехнуться, как усмехалась прежде, но на этот раз у нее не получилось. Губы искривились было, но в глазах застыло лишь удивление. «Иди», — Самарин махнул стволом пистолета на дверь. «Пошла, сволочь, пока я не передумал. Там тебя ждут твои». Йолна медленно двинулась к двери. Она не верила. Осторожно взялась за дверную ручку и обернулась. Антон целился ей в спину. Поотдаль, зажав рукой рот, чтобы не закричать, замерла Натали. «Иди же!» — заорал Антон. «Ну, убирайся ты! Как там тебя?» «Гьёл», — сказала Йолна внезапно. «Меня зовут Гьёл, человек». Гьёл ступила на землю с крыльца. Она сразу увидела двоих у машины и пошла к ним, сначала медленно, затем все ускоряя и ускоряя шаг. На полпути на нее вдруг накатило сладостное, ни с чем не сравнимое ощущение, которого ей не случалось испытывать уже несколько столетий. Перед ней, теперь уже несомненно, стояли свои. И один из них... Гьёл еще не понимала, еще не верила, что не ошиблась. Она остановилась, на мгновение замерла, затем сорвалась с места и побежала, помчалась к нему, забыв о пистолете, целящемся ей в спину. Самарин взял бегущую нелюдь на мушку. Левой рукой он прижимал к себе Натали. Палец застыл на спусковом крючке. «Ну, стреляй же!» — отдал себе приказ Антон. «Стреляй, стреляй, кретин благородный! Это твой последний шанс, другого не будет!» Рядом всхлипнула Натали. Антон отпустил ее, уперся, обеими ладонями намертво сжал рукоятку, навел ствол, бегущий в затылок. 50 метров до цели. 60. 70. Ствол ходуном ходил у Антона в руках. 80 метров. 85.